Из аэродромной палатки комдив вышел не скоро. Досужие языки после повествовали, что он тверже обычного стоял на ногах, но лицо его, широкое, задубелое от аэродромных ветров, было краснее обычного, и на зубах похрустывал последний из съеденных за угощением закусочный огурец. Исправившись с этим видом закуски, он не столь уже сурово, сколь укоризненно заметил. «Все у тебя хорошо, Климов, и ребята твои хорошо воюют, и начальство ты умеешь хорошо встречать. А вот о том, что на илах ночью летать невозможно, ты эти сказки повторять брось, иначе накажу под горячую руку. Под Сталинградом на все ВВС было всего 6 летчиков, способных на них пилотировать в темноте по приборам, и твой покорный слуга в их число входил. Так что выкуси, про меня даже байку сочинили, будто бы всегда фляжку со спиртом при себе таскал, будто бы прежде чем в кабину забраться, глотну чистенького как следует и кричу: «Моторист! Ты где есть? Помоги на крыло взобраться, а то расшибусь. А если в кабине привязной ремень не станет застегиваться, коленкой живот мой придави». Потом взлетаю на ночную свободную охоту и пошел по приборам. Проходит расчетное время. Иногда чуть побольше его затрачивается на полет. Так что на аэродроме тревожиться за мою судьбу начинают. А то и погибшим считать слабонервные. И вдруг мой Ильюша ревом весь полк оповещает, что, дескать, жив и в полном здравии, на горе фрицам, возвращается Александр Георгиевич Наконечников. Заруливаю на стоянку, фонарь над головой распахиваю и уже не всерьез, а понарошку кричу в темноту, чтобы весь полк слышал: «Моторист! Где ты бродишь? Помоги парашютный ремень отстегнуть! Да из плоскости сойти, а то разобьюсь!» Вот, брат ты мой, как это все было на самом деле. И если по совести говорить, то фрицы в ту пору никак уж не могли сказать, что я ленивым человеком был. Два их склада с боеприпасами лишь в одном ночном вылете на воздух поднял. Такую иллюминацию устроил, что любо дорого посмотреть было. А ты говоришь. Климов распахнул перед Якушевым полог этой самой таинственной, как ее считали летчики, палатки, вошел в нее первым. Веня остановился, зажмурился и открыл глаза, осваиваясь в полумраке. В палатке было прохладно. Все ее нехитрое убранство составлял раздвижной стол на железных ножках и приставленные к нему складные брезентовые стульчики. На столе блюдо с маринованными огурцами и солеными помидорами, житный резанный хлеб и две тарелки с горячей пшенной кашей с кусочками мяса, от которых еще поднимался пар. Перед каждой алюминиевая кружка. «Садись, Веня! В ногах правды нет», — дружелюбно сказал командир полка, сбрасывая с себя пояс с пристегнутой к нему кобурой. «Слушаю, товарищ подполковник», — картинно откозырял Якушев. «Оставь», — осадил его Климов. «Здесь мы одни, и не на службе, а на воле. Вот и веди себя соответственно. Здесь я тебе друг и товарищ». «Смотри, Чапаев какой!» — сдерзил Якушев, а Климов в ответ добродушно поднял узкую ладонь. «Кино про Чапаева я в нашем Новочеркасске еще студентом первого курса смотрел. На 3 сеанса подряд ходил, и эти слова его помню. Так вот, они сейчас действительно соответствуют обстановке и тому минутному затишью, что на сегодняшний день наступило в полку, потому что такое задание выполнили». «Спасибо тебе за сегодняшнее, Веня. Если бы не ты, фокеры могли бы всю вашу шестерку растрепать, а ты их ведущего уложил. На орден тебя представлю. Уже согласием комдива заручился». «Ух ты!» — рассмеялся Веня. «На какой же, если не секрет? На красную звездочку, что ли?» «Бери выше. Неужели на боевик?» «Вот именно, на орден Красного Знамени. Так что сверли дырку на гимнастерке». «Я суеверный. Повоздержусь пока», — усмехнулся Якушев, еще раз не без интереса рассматривая палатку. «А что в той бочке?» — спросил он неожиданно, показывая на дальний темноватый угол. В дальнем углу темнела бочка. Она была похожа на крестьянские, из дерева, оплетенные железными обручами, из которых в жаркое время на покосе, молодьбе или уборке пьют обычно на полевых станах холодную, убереженную от палящего солнца воду. Тремя деревянными досками был накрыт ее верх. «Значит, интересуешься?» — ухмыльнулся командир полка. «Если не страшишься и не позабыл, что ты донской казак, подойди поближе, а предварительно возьми со стола алюминиевую кружку. А теперь слушай мою команду», — раскатисто потребовал подполковник. «Старший сержант Якушев, для омовения первой победы в воздушном бою 3 шага вперед. доски с бочки снять и погрузить в нее кружку. Так, так, а теперь вынимай ее и одним духом за свой первый избитый Фоке-Вульф как жахни! «А это еще что за жаргон такой?» — заинтересовался Веня. «Это в нашем полку присловие такое родилось», — охотно пояснил Климов. «Если собираемся раз в полгода всем летным составом по особо важному торжественному случаю, один кто-нибудь встает за столом и клич провозглашает. За нашего командира такого-то!» Потом задерживает дыхание, а все остальные хором. «Как жахнем!» «Это за тебя, Сашка, что ли, так пьют?» «Разумеется, за меня», — сузив глаза, наполненные смехом, согласился Климов. Чуть разведенный спирт был холодным. Веня выпил всю кружку разом до дна. В горле запершило, дыхание прервалось, но подскочил Климов и сунул ему в рот соленый огурец с пупырышками. Потом они ели пшенную кашу с мясом, и командир полка весело рассказывал. «Тот напиток, что ты сейчас употребил, у нас в дивизии Климовкой в мою честь прозвали. А знаешь что, с полгода назад в нашем полку два ЧП как-то случились. Пошли слухи, мол, воинская дисциплина плохо поставлена, то да сё. Одним словом, комиссия из штаба армии нагрянула в лице двух суровых мужиков. А я что, Сашу Климова, казака из столицы области войска Донского, долго учить не надо? Я этих добрых молодцев сюда привел, почти совсем неразбавленного спиртуса как влил в них». Уехала комиссия в утепленном самом состоянии. Только что шумел камыш не запела. А через несколько дней беру в руки нашу армейскую газету и на статью о дисциплине натыкаюсь. И аж потом меня прошибло всего, когда на таком месте остановился. Даже вот на память тебе процитировать могу. Так и было там. Лучше всего воспитательная работа среди личного состава поставлена в части майора Климова. О как, дружок! А теперь давай выпьем по половине уже за наше детство, за первое знакомство, от которого у тебя синяк мною поставленный на твоей скуле остался, за твоего героического дядю Павла, погибшего от белогвардейской пули. Одним словом, за отцов наших и матерей. Венька, не бойся, Бакрат за тебя не заругает, узнав, при каких обстоятельствах это случилось. Вот тебе крест не заругает. Чуть что на меня и на эту знаменитую палатку сошлешься. Как не отказывался Якушев, а уступить пришлось. И еще с полкружки одолел он на глазах у командира полка. Потеплевший Климов радостно воскликнул. «Вот за это самое! За лихость казачью! Честное слово, люблю тебя до дна и покрышки, Веня, и не буду никогда больше фонарей под глазом ставить, как тогда на Аксайском пляже!» «Да это и верно так», — гордо сказал стрелок. «Не то время, чтобы ты меня одной рукой мог одолеть». «Я сегодня добрый. Добрый!» — не слушая его, продолжал Климов. «Проси у меня, что хочешь. Все сделаю. А?» «Да не надо мне ничего», — лениво начал было Веня, ощущая во всем теле предательскую расслабленность. И вдруг осекся. «Хотя... Постой, Саша. Подожди, подожди. У меня действительно к тебе есть одна просьба. Дай мне свой Виллис. Часа на три. Мне в Сенницу съездить надо». «К связисточкам, что ли?» В лоб ошарашил его Климов. «Зачем это тебе?» — вспылил было Веня. «Ну не хочешь, так не давай. Пешком дойду. Тут всего с десяток километров». «Ну-ну», — загорячился Климов. «Кто тут командир полка, я или ты?» «Могу пешком не отпустить». «Вот и не отпускай», — озлился Вениамин. «А еще земляк называется». «Да хватит тебе кипятиться», — потеплевшим голосом отозвался командир полка. «Бери, Виллис. Хоть на 2 часа, хоть на 6 часов. Я тут как-никак перебьюсь. А пока с полчасика отдохни. Как только машина освободится, я ее пришлю. Только гляди, чтобы на утреннее построение не опоздал». Второй раз на протяжении одного и того же дня командирский Виллис промчался по единственной улице села, по обе стороны которой жались друг к другу крестьянские домики. Ефрейтор Голубкин, сидевший за рулем, безмерно удивился, узнав, что остановить машину надо ему у той самой хотенки с нахлобученной камышовой крышей, у которой они уже останавливались утром, высадив там попутчицу-связистку. Но ни одного вопроса не задал. Он только подумал про себя о Якушеве. «Ну и тихоня!» «Подожди здесь!» — коротко распорядился Веня и, начальственно хлопнув дверцей, круто повернул к частоколу полной тревоги и робости. Глядя ему вслед, шофер пожал равнодушно плечами. Давешняя девушка ему явно не приглянулась, но сейчас он философски подумал, что поделаешь, Любовь зла, полюбишь и козла. Издали Веня увидел, как вздрогнула и приоткрылась на крайнем окошке занавеска, и девичья головка в кудряшках прильнула к стеклу. «Нет, это не Тося», — заволновавшись, подумал Якушев. «А что, как она не выйдет? Если нет, сам постучу. Иначе что же я за размазня?» Занавеска задвинулась, и Веня замер в напряженном ожидании. Ну и пускай не выходит. В конце концов, не свет же клином на ней сошелся. Но дверь, ведущая во двор, очевидно распахнулась, потому что он услыхал, как по деревянным ступенькам крыльца, простучав каблучками, выбежала девушка и по притоптанной дорожке, рассекавшей двор, быстрыми шагами заспешила к калитке. «Это вы?» — не делая никакого удивления, спросила она, перешагивая через порог на улицу. Ветерок взметнул на ее плохо поддающемся загару высоком лбу челку, а светло-серые, испуганно веселые глаза застенчивостью уперлись в него. «Ой, товарищ старший сержант, как хорошо, что вы приехали. Мое дежурство на радиостанции отменено. Я до самого утра свободна». Они долго молчали, не зная, о чем говорить дальше. Тося оказалась находчивей. «А хотите, я вам окрестности нашей деревушки покажу?» — сказала она с трудом дающейся бойкостью. «Вы не шутите. Поблизости здесь даже исторический памятник есть. В дремучие прошлые века какой-то тут завоеватель побывал. Не то сам Чингисхан, не то его сын Батый. Но как у вас со временем?» Она неожиданно прервала свою бойкую речь и смущенно повторила свой вопрос. «Мое время — это вечность. Если вечностью можно считать весь сегодняшний день», — нелепо ответил Веня. «Надо только два слова сказать водителю и точка». — досказал он, стараясь как можно тверже произносить слова, чтобы не выдать своего опьянения. «Главное в жизни — это всегда ходить пешком, Тося. Вот хан Баты мало ходил пешком. Он все больше на рысях, поэтому его все-таки разгромили где-то тут, так что он еле ноги унес к себе на восток». «Конечно», — рассмеялась Тося, блеснув золотой коронкой, снимая этим смехом напряжение первых минут их встречи. «Будешь много ходить пешком — много узнаешь», — продолжал Якушев. «А то вот я вас здесь утром высадил, а сейчас даже этот милый домик с зелеными ставенками, в котором вы живете, не сразу нашел». «Это прекрасно, что нашли», — заулыбалась девушка, расправляя складки над ремнем, перепоясывающим ее габардиновую гимнастерку. «Только ставни у нас не зеленые, а голубые». Она, смеясь, заправила подвыгоревшую пилотку, выбивавшуюся на лоб челку, и окончательно повеселела. «А сейчас вы меня извините, я вас на 5 минут покину. Надо подругу, сменщицу мою, предупредить, что ухожу». «Да, да», — нетвердо произнес Якушев. «Путь к познанию — это движение. Я вас великодушно отпускаю на те минуты, о которых вы сейчас обмолвились. И даже больше. Гораздо больше. Потому что готов вас ждать целую вечность, ибо свободен до завтрашнего утреннего построения». «Не беспокойтесь, этого не потребуется», — рассмеялась Тося, убегая. Возвратившись, она переспросила. «Значит, вы свободны до завтрашнего построения? Это правда?» Он вдруг почувствовал необыкновенное расположение к девушке и нелепо повторил. «Да, да, до завтрашнего утреннего построения. Сашка Климов так и сказал». «Кто-кто?» — неуверенно поинтересовалась девушка. «Климов? Здесь действительно есть командир полка Климов. Мы всегда связываемся с его летчиками, когда они идут на боевое задание или возвращаются с него». «Вот именно», — закивал Веня тяжелой головой, — «это он и сказал». Девушка недоверчиво пожала плечами, но опровергать его не решилась. «А где же ваша автомашина?» — спросила она через минуту. «Да она уехала», — беспечно махнул рукой Веня. «Солдата надо было на ужин отпустить. Но ведь до аэродрома вам 10 километров шагать». «Ну и что же», — возразил он, — «я ее отпустил, потому что Сашка Климов станет ругаться, что шофер остался без ужина». «Постойте», — засмеялась Тося, — «это вы так фамильярно говорите о своем начальнике?» «А он мне друг», — добродушно пояснил Веня. «Он мне в детстве однажды поставил порядочный синяк, потому что имел преимущество. Мне еще не было и 8, а ему шел 13-й. Вот мы с тех пор и не можем обходиться друг без друга. Видите, какая взаимосвязь? Как в диалектике». «А вы даже диалектику изучали? По какому учебнику?» — заинтересовалась Тося. «По краткому курсу изучали каждый год, пока срочная служба шла», — ответил Веня. У Тоси под узкими выгоревшими бровками весельем ожили глаза. «Боже мой, да чего же вы хороший собеседник!» «Только куда же мы сейчас пойдем?» «Реликвию. Смотреть реликвию. надгробный камень в честь хана Батыя.